В сквере напротив кинотеатра «Ударник» работал фонтан с подсветкой. От нечего делать, Юрка пошел мимо него, углубившись в сумрачные аллеи. Заметив лавку, на которой одиноко сгорбился старик с тростью, направился туда. Устроившись, начал разглядывать соседа. Старикан еще крепкий, одет прилично, рубашечка светлая, полоска седых усов над губами, летняя шляпа в сеточку. На безымянном пальце левой руки, лежащей на рукояти трости, золотой перстень с темным камнем. Старик хитро покосился на Юрку. «Приезжий?» «Ага», — легко соврал Фомин. «Умаялся, аж ноги гудят». «Да, расстроили матушку Москву. Я бы сказал, бездумно и бездарно раздули, не подумав о людях, живущих в городе. Ладно, это вам не интересно. Как понравилось в столице? Сами откуда, если не секрет?» Юрка замялся, соврал, а как быть дальше? Какой город назвать своим местом жительства? Вдруг его собеседник там бывал, начнет расспрашивать, уточнять детали. Скучно старика, но охота поболтать, скоротать за разговорами время вечерней прогулки на свежем воздухе. В голову пришла спасительная мысль — назвать город, где служил в армии. «Да», — улыбнулся старик, — «доводилось бывать. Хороший городок, чистый, опрятный. А у нас уже забыли, что надо тротуары мыть. В некоторых странах их с мылом моют». «С мылом?» — недоверчиво фыркнул Юрка. «По телевизору этого не показывали. Наоборот, показывают, как у них грязно». «Помойки и у нас есть, сколько угодно. Западные журналисты их тоже любят снимать. Мне, например, обидно. Нашу бесхозяйственность кажут всему миру». «Где еще побывали? В каких городах?» «Больше нигде», — признался Юрка. «А вы? За границу ездили?» «Ездил». Старик полез в карман, вынул серебряный портсигар с монограммой. «Курите?» Угостив Фомина длинной папиросой, закурил сам и неспешно продолжал. «В Берлине довелось побывать, в Париже, Шанхае, Харбине, Варшаве, Вене. Много разного видел, долго живу на свете, но не надоело». Он весело рассмеялся, откинувшись на спинку скамьи. «Наверное, бывали во время войны?» «И в войну тоже», — согласился новый знакомый. «Сейчас вам, молодым, трудно понять, как мы тогда были счастливы, радовались не модной паре обуви, а новым советским самолетом, заводом, построенным метро и Днепрогэсу, Сталинградскому тракторному и магнитке, радовались победам. Мы не отделяли себя от страны, понимаете? Мы были единым целым. А теперь, как мне кажется, ваше поколение разучилось радоваться так, как радовались мы. Кто из нас мог раньше хотя бы подумать о том, чтобы оставить родину и уехать?» «А как же вы за границу попали до войны?» — недоверчиво спросил Фомин. «Тогда вроде туристов не было». «Точно, туристов не было. Но за рубежом работали», — спокойно ответил старик. «Вот и я работал. И не так, как сейчас многие работают, стараясь обеспечить себе сытую жизнь здесь, а для страны. Не согласны?» «Наверное», — пожал плечами Юрка. Старик его озадачил. «Сколько ему лет?» «Бодрый дедок, шустрый. Он как шпарит, просто комментатор-международник, а не пенсионер со скверика. Интересно, кто он такой?» «Наверное», — беззлобно передразнил сосед. «Думаем мало. Отучились сами отделять овец от козлищ. Все-то нам готовое подай в виде лозунга. Ничего, теперь снова придется головой работать. Трудно, конечно, но необходимо. Я тут с одним поговорил недавно. Сидели вот так же на лавочке и беседовали. Ох, и плакался же он. Просто хоронил нас. Работать не умеем, торговать не умеем. Врет, подлец. Нашему народу в мире равных нет и не будет. Сколько раз уже спасал этот Запад огромная многонациональная Россия. Там, за кордоном, они нас по национальному признаку не делят. Мы для них все советские. А мы сами иногда начинаем делиться. Это наше, а это ваше. И не тронь мою нацию. Дурь это, причем самого проклятого националистического толка. А шовинизм и национализм никого еще до добра не доводил. Он замолчал, сердито сопя, отбросил окурок папиросы, полез был опять за портсигаром, но, махнув рукой, достал трубочку с лекарством, бросил под язык маленькую таблетку, полуприкрыв глаза, снял шляпу и начал обмахиваться ею, как веером. «Вам плохо?» — встревожно спросил Юрка. «Ерунда!» — после паузы отозвался старик. «Жара давит, возраст. Забываешь иногда, что давно перевалил за уровень средней продолжительности жизни. Все бы еще сделал, всех научил, как жить. Не обращайте внимания, пройдет. А вы сами москвич? Как там другие города? Ну, те, что вы видели. На какой Москва больше похожа?» «На Шанхай стало смахивать», — недобро усмехнулся дед. «Особенно в 70-е годы. Там тоже никому ни до кого дела не было. Каждый сам по себе живет и умирает в одиночку. Одни жрали в ресторанах омаров в белом вине, а другие нищенствовали и, кроме тяжкого труда, ничего не видели. Только копили ненависть. Мы тоже стали к этому подходить, да вовремя спохватились, вспомнили, что народ должен все решать, а не аппарат. Даст Бог, выправимся, если работать будем». Он тяжело поднялся, помял свободной рукой поясницу, негромко покряхтывая, видимо, от боли. «Ранение, черт бы его совсем!» — пояснил в ответ на вопросительный взгляд Юрки. «Почти полсотни лет прошло, как пулю всадили, а все болит. Вы где остановились?» «Нигде», — не стал врать Фомин. «Тогда пошли ко мне, чаю попьем», — просто предложил старик. «Скучно, все на даче, внук поздно придет. Говорят, по отношению к старикам и детям определяется моральное здоровье общества. Бог мой, сколько же у нас в приютах детей при живых родителях и родителей при живых здоровых детях? Читаешь газеты, и душа плачет. Вот оно, наше моральное здоровье. Но мои здоровы, меня одного не оставляют», — он желчно усмехнулся. «Боятся, как бы чего ни приключилось, даже няньку было приставили, да я взбунтовался. Идете? Кстати, как вас величать прикажете, Юра? Меня Антон Иванович. Позвольте, я вас возьму под руку». Они медленно пошли к Балчугу. Старик часто останавливался, отдыхал, что-то шептал про себя, сердито шевеля седыми бровями. «Ну вот пришли», — он показал тростью на старый дом, углом выходивший на набережную. «Раньше я в другом месте жил, а после войны здесь. Да, для меня это Рубикон. До войны и после», — приговаривал он, поднимаясь в лифте, отпирая высокую дверь квартиры и пропуская Юрку в большую полутемную прихожую. «Не только для меня, для всех. Сейчас чайку поставим, а вы располагайтесь». Он зажег свет в комнате, указал Юрке на большое кресло около телевизора и пошел на кухню. Фомин огляделся. Высокие книжные шкафы, заставленные томами, старинная тяжелая мебель, диван, ковер на стене с висящей на нем кривой саблей в украшенных серебром ножнах. Юрка осторожно потрогал их пальцем, ощутив холод металла и тяжесть боевого оружия. Взявшись рукой за эфес, он потянул клинок из ножен, блеснула синеватая сталь с выгравированной на ней надписью «Краскому А.И. Волкову от командования за храбрость». Осторожно приведя все в прежний вид, Юрка сел в кресло. Значит, его новый знакомый, бывший военный, наверное, и вправду много повидал. Зря такими саблями раньше не награждали. Антон Иванович вернулся и пригласил перейти на кухню, попить чаю там, по-домашнему. Усевшись за стол, Фомин невольно покосился на красный телефонный аппарат, стоявший на тумбочке. «Есть кому позвонить?» — перехватил его взгляд хозяин. «Звоните». «Спасибо». Юрка один за другим набрал знакомые номера и опять услышал долгие гудки. «Отчего же ему так не везет?» «Думаете, как я незнакомого человека решился пригласить?» — наливая чай, спросил старик. «Думаете, не отказывайтесь». Говорят, режиссер Иван Пырьев любил приезжих ночевать приглашать. Один раз у него даже приехавший в Москву, тогда еще никому неизвестный, Вася Шукшин ночевал. Ну, теперь режиссеры не те пошли, ночевать не позовут. А мне бояться нечего, я свое давно отбоялся. Почему я должен в своей родной стране бояться? Почему в каждом соотечественнике должен видеть мразь какую-нибудь? Правда, сейчас много получателей развелось. «Кого?» — поперхнулся чаем внутренне похолодевший Юрка. «Получателей!» — включая маленький телевизор, повторил Антон Иванович. «Людей, которые получают благо, ничего не давая взамен. Внешне они вполне благопристойны и респектабельны, но в сути своей отъявленные жулики, несмотря на занимаемое положение. И имя им, как говорили раньше, легион. Многообразны, во всех сферах прижились, вернее, присосались. Ну вот, пожалуйте». Вглядевшись через стекла очков в экран телевизора, хозяин брезгливо скривил губы. «Еще один примерчик. В одном лице видим автора сценария, режиссера-постановщика и исполнителя за главной роли, причем совместно с чадами и домочадцами. Тут вам и жена, и детки. В кинотеатрах такую муть смотреть не хотят, но нас это не пугает. Мы переждем маленько и на экран телевизора запустим. Наслаждайтесь, товарищи, я выключу». Не дождавшись ответа, он щелкнул выключателем. Присел к столу, помешивая ложечкой в стакане, сказал: «Такие творцы тоже получатели благ за народные средства. Любят говорить, что творческая личность имеет право на эксперимент. Наверное, но не за народные деньги. Экспериментируй на свои, так сказать, на хозрасчете». Юрка пил чай, слушал Антона Ивановича и думал, что в последнее время судьба необычайно щедро ставит на его жизненном пути одного за другим разных людей, столь не похожих друг на друга ни внешне, ни по образу мыслей. Например, Глеб и Антон Иванович, Виктор Степанович и Икриной, Лёва из Шашлычной и Жорка Могильщик, словно предлагая оценить каждого, выбрать, с кем он и против кого. Действительно, придется выбирать, или он это уже сделал, согласившись помочь выбить долги, или выбрал, решив узнать правду и отправившись к самоубийце. От воспоминаний стало муторно на душе, зябким холодком пробежал внутри гадкий страх, опять разом навалились отступившие было в сторону заботы о деньгах, ночлеге, собственной будущности. «Да чего дотянул? С нормальными людьми поговорить толком о своих проблемах нельзя. Не поймут, осудят, а то и просто выгонят на улицу, как жена Вовки Потресова. Нет, лучше молчать, чтобы не стать изгоем. Сейчас наклевывается возможность переночевать у Антона Ивановича, и надо ею воспользоваться. На столе колбаса, хлеб, масло, печенье, тонко нарезанное вкусное мясо со специями. Можно хорошо закусить, выпить чаю и промолчать. Наверное, есть некий закон жизни, везение на невезение. Как в математике плюс на минус дает некий жизненный ноль. Не повезло с Потресовым, зато везет здесь. Не повезло, когда попался Виктору Степановичу и его бойцам, зато повезло, что Глеб вышел выносить мусор. Одно на другое, а в сумме остаешься при своих. И еще, Виктор Степанович и дедок говорят вроде об одном и том же, но выводы у них совершенно противоположные. — А вы Сталина видели? — неожиданно для себя спросил Юрка. — Видел. — не сразу отозвался хозяин. — Почему он вас интересует? — Хотите понять лучше то время или так, пустое любопытство? — Пишут сейчас о нем много, и все по-разному. — В этом наша беда, — Антон Иванович закурил, встряхнул пепел в большую металлическую пепельницу в виде балерины, широко раскинувшей в стороны, взятая руками за подол платья. Много субъективизма в оценках, каждый толкует так, как ему кажется верным, а правда одна, и история у нас одна, другой просто нет. Поэтому любая неискренность, полуправда о нашем общем прошлом может повлиять и на отношение к настоящему. Скажете, как могут 30-е годы повлиять на меня? А вот могут, влияют. Вспомните состав первого правительства Советской Республики. Созвездие имен, самое интеллектуальное правительство всех времен и народов. Ленин, Рыков, Шляпников, Луначарский, Чичерин, Троцкий, Овсеенко, Сталин. Личности, отстаивание своих взглядов, идей. Но при всем расхождении во взглядах Ленину показалось бы чудовищной даже мысль назвать их врагами народа. Взглянем с другой стороны, кто из них честно остался в душах нашего, да и не только нашего народа, удержался на вершине? Только Ленин, демократичный, предельно честный, всегда боровшийся за диктатуру народа, олицетворенного пролетариатом и беднейшим крестьянством, реализованную через советы, а другие сорвались. Почему сейчас любят обвинять во всех грехах и ошибках только одну персону, руководителя, забывая о принципе коллегиальности демократического централизма? Где были остальные, впоследствии занимавшие немалые посты, когда нарушался закон, попирались права людей и ленинские нормы? И не только в 30-е годы, но и позже. Разоблачать, когда это ничем не грозит, по-моему, всегда легче, чем открыто бороться. До последнего времени мы почему-то об этом стыдливо молчали. Власть и народ должны быть действительно едиными, не на словах, а на деле, и теперь, когда это будет достигнуто на основе ленинских принципов, народ вправе ставить задачи своему правительству, а оно — народу. Именно это и происходит сейчас в борьбе за демократизацию, за истинное, а не трибунное народовласти. Демократии, Юра, тоже надо учиться, чтобы не повторять ошибок, чтобы ваше поколение не опускало глаза перед последующим, отвечая на вопрос «Где вы были? Куда смотрели?» Хозяин бросил в пепельницу недокуренную папиросу и начал массировать ладонью левую сторону груди. Заметив, как Юрка встревоженно привстал, попытался успокаивающе улыбнуться, правда, неловко, губы больше кривились от боли. Ничего, поволновался немного. Лицо у Антона Ивановича начало бледнеть, и Фомин испугался. Не хватало еще раз попасть в жуткую историю, как потом объяснить свое присутствие здесь, в чужой квартире, не имея никаких документов. Да и старикана жалко, вдруг помрет. Он помог хозяину перебраться на диван, подал лекарство, подсунул под голову подушку. Где же его внук? Шляется балдуя, а с дедом плохо. Родственнички тоже хороши, уехали на дачу, оставили старика без присмотра. — Не отпускает, — прошептал хозяин склонившемуся над ним гостю. — Там у телефона записка. Позвони. Юрка кинулся к аппарату. На столике лежала записка с номером телефона и адресом. — Может, скорую? — повернулся он к хозяину. Тот молча лежал, полуприкрыв глаза. Фомин начал лихорадочно вертеть диск телефонного аппарата, моля всех богов, чтобы номер оказался свободен. Гудки потом в трубке щелкнуло, и деловитый женский голос ответил «Неотложное». Сбиваясь, Юрка закричал: «Надо срочно врача, человеку плохо с сердцем. Адрес!» — перебили его. «Говорите адрес, фамилию больного». Продиктовав по бумажке адрес, Фомин услышал, что надо спуститься вниз, к подъезду, встретить машину. Антон Иванович, похоже, был без сознания. Из полуоткрытого рта вырывалось хриплое дыхание, лоб покрылся мелкими каплями испарины. Кубарем, скатившись по лестнице, Юрка нетерпеливо приплясывал, поджидая машину неотложки. Увидев белую «Волгу» с красным крестом, побежал навстречу, бестолково размахивая руками. «Вы кто?» — убирая шприц, спросила врач. Фомин растерялся, все было так неожиданно. Знакомство со стариком, приглашение выпить чаю, сердечный приступ, приезд врачей, их озабоченные лица, негромкое щелканье портативного аппарата ЭКГ, уколы, неразговорчивые санитары с носилками. Случайный знакомый. «Квартиру надо запереть, больного госпитализируем», — закрывая сумку, сказала врач. «Останетесь здесь?» «Нет, я уйду». «Положите на стол». Она вырвала из тетради лист и размашистым крупным почерком написала несколько слов. «Это адрес, куда доставим. Выйдите с нами». Под ее подозрительным взглядом Юрка смешался и молча вышел на лестничную площадку. Врачиха везде погасила свет, выключила газ, не забыла проверить, хорошо ли завернуты краны водопровода, поправила лежавший на столе листочек с адресом и захлопнула дверь, на всякий случай подергав ее за ручку. У подъезда Фомин остановился, провожая взглядом отъехавшую санитарную машину. Вот тебе и жизненный закон, в котором плюс накладывается на минус, везение на невезение. Опять спать на лавках в парке или бродить по вокзалам? Точно, дед сказал, не город, а Шанхай, где до тебя никому нет дела, разве только милиции.